Глава 15. В камине яростно пылал огонь, плевался искрами в защитный экран, но все равно не мог согреть тело, заледеневшее от боли. Страйгер сидел на полу практически вплотную к огню и наблюдал, как пламя жадно пожирает поленья, оставляя лишь пепел и угли. Что-то похожее испытывал и Эрик. В груди догорали остатки чувств и эмоций, и все, чего лорд сейчас хотел, чтобы эта агония закончилась как можно быстрее. «Не надоело?» — поинтересовался Рид. «Ты о чем? Задолбал страдать», — грубо заметил он. «Вернись к ней и скажи, что был идиотом». «Я не страдаю, просто...» «Просто бухаешь», — перебил его Рид. «Страйгер, в чем дело? Ты же убедился, что она не виновата. Так сколько еще ее там держать? Между прочим, поддерживать иллюзию грязной тюряги довольно сложно, не говоря, что это оскорбляет мой эстетический вкус. Не терплю бардака на работе». «Эстет», — усмехнулся Страйгер, поднимаясь с пола и подходя к окну. «Их тоже завешиваешь, чтобы вид на внутренний двор не портил твой вкус». «Возможно, тебя удивит, но, проводя здесь так много времени, все же иногда хочется чувствовать себя на свободе». Эрик опустил портьеру, которую хотел было отодвинуть, и вернулся на диван. Допрос Вераи, настоящий Вераи, они проводили вдвоем. Подозрения подтвердились, а также вскрылись еще некоторые малоприятные моменты. Бездна. Девчонка была настоящим исчадием бездны, не думающей ни о ком, кроме себя. Выгода и еще раз выгода, деньги и власть — вот те боги, которым она поклонялась. Но дело было не в этом. А как она все провернула? Случайно увидела, как Вероника упала с лошади, и сразу смекнула, как вывести Карла из себя. Анонимное письмо, и Орин едва не сошел с ума. Она все рассчитала правильно. Убрав Страйгера и Карла, она станет единоличной владелицей всего состояния семьи и выгодно продаст спорные земли. Причем месторождение уйдет тем, кого явно нельзя назвать друзьями правящей семьи. Алас. Глупышка Элия, решившая поделиться своей радостью. Одно признание решило судьбу наследника. «Прости, приятель, но я тебя не понимаю», — нахмурился Рид. «Девушка не виновата, убийца найдена. Самое время доложить королю и заниматься своими делами дальше. Вераю накажут, вторая вернется в свой мир, моя тюрьма обретет обычный вид, мы хорошо отметим это грандиозной гулянкой, и все будет по-прежнему». «В этом-то и проблема». «В чем она вернется?» — с горечью усмехнулся Эрик. «Так, что-то я совсем перестал тебя понимать». «Все просто. Я не желаю, чтобы она возвращалась в свой мир, а именно это пообещал ей Рыжий. Твоя тюрьма — самое безопасное место, так что пусть побудет здесь, пока он за ней не придет. Так для нее будет лучше». «Когда ты собираешься ей об этом сообщить? Хочу заметить, что иллюзию я не снимал». «Какую иллюзию?» «Ты чем меня слушал? Я же сказал, что изобразил свое подземелье в таком виде, в котором она его представляла. Ну, с крысами, грязью, вонью и всем остальным». «Зачем ты вообще это сделал?» Страйгер вскочил на ноги. «Не мог удержаться. Коснулся ее разума и вытащил один из последних кошмаров. Ты ведь знаешь, я в этом профи». «Идиот!» — рявкнул Эрик, бросаясь к двери. «Ты куда?» «В подземелье», — бросил он. «Так тебя без меня не пустят!» Рид рванулся за ним. Небольшая задержка вышла два раза, оба при открытии дверей. Страйгер спешил как только возможно, в красках осознав, почему Вероника была в таком напряжении, когда рассказывала ему свою историю. А он... «Бездна, Это он идиот, потому что только идиот мог позабыть, что Рита любит подобные шуточки, ибо они помогают подготовить гостя для откровенности. А одной из особенностей дара Эрика была способность видеть истинное сквозь все иллюзии. Едва сдерживаясь, чтобы пройти оставшееся расстояние по коридору относительно спокойно, он подошел к камере, где оставил Нику, и замер, будто наткнулся на прозрачную стену. Камера была пуста, словно там никого никогда и не было. «Охренеть!» — заметил Рид, подойдя следом. «А где девчонка? Мать твою, где она?» Оказалось, сердце не осыпалось пеплом, подобно сгоревшим поленьям в камине. Оно было на месте, и только что Страйгер получил последний удар. На этот раз кинжал в нем еще и провернули. «Её нет!» — прошептал он, развернулся и врезал Риду кулаком. «Ты сказал, что твоя тюряга — самое безопасное место! Где она?» «Я не знаю!» Внушающий страх одним своим видом, Рид Аркин был растерян и не пытался это скрывать. «Может, твой рыжий ее забрал?» «Как?» — рявкнул Страйгер. «Разберусь», — мрачно пообещал Рид. «В любом случае ушла и бездна с ней. Одной проблемой меньше». Второй удар оказался болезненнее. «Ты не понял», — процедил Эрик. «Я не хочу, чтобы она уходила». «Бездну тебе в задницу! Почему ты к ней цепляешься? Нет девчонки, нет проблемы!» «Потому что я люблю ее», — как-то слишком спокойно сказал Эрик. «И не отпущу». Окончательно осознав и озвучив это, на душе стало невероятно легко. Да, именно так. Не имело значения, как и когда это произошло, прочь ушли все сомнения и подозрения. Можно сколько угодно убеждать себя, что это всего лишь физическое влечение, но факт заключался в том, что без нее ему было хреново настолько, что хотелось выть. Теперь нужно ее вернуть. Охренеть. Рид говорил что-то еще, но Страйгер его не слушал. Призвав дар, он обследовал камеру, поймал слабый след портала, такой же, какой обнаружил на берегу озера, вот только он отличался от тех, что использовали стражи. Похож, но это всего лишь маскировка. След слабый, едва уловимый, но он все равно найдет, куда тот вел. Пусть понадобится время, но он найдет Веронику, а потом отыщет и убьет рыжего. «У меня в кабинете есть кристалл поиска. Мощный. Одна из последних разработок Ордена. Достал по большому блату. Идем. Рид установил кристалл на столе и отошел в сторону. Страйгер приблизился к нему, усмехнувшись, когда увидел, что использовалось вместо накопителя. Месторождение именно таких кристаллов было найдено на спорной территории. Любопытно. Это он отметил между делом, в то время как его руки уже сплели необходимое заклинание, осторожно помещая отпечаток портала и задавая цель. Оставался шаг для активации, когда кристалл связи в кармане отчаянно запульсировал, сигнализируя о срочном вызове. Сначала хотелось оставить его без внимания, но сигнал был от Лароха, а орк никогда не тревожил его без дела. «Говори», — Эрик ответил на вызов. «Ты где?» «У Рида». «Скажи ему, пусть откроет мне доступ, и никуда не уходи. Срочный разговор». Клыкастый отключился, а Страйгер удивленно уставился на кристалл. Дело срочное, сомнений нет. «Открой доступ для Лароха», — попросил он Рида. «Что надо этому орку?» «Прошу». «Ладно». Показавшаяся тьма образовала нечто наподобие портала, в котором через несколько секунд появилась изумрудная марева магии Земли, откуда и вышел орк. Кивнув каждому, он недовольно поморщился и решительно направился к Страйгеру. «Что случилось? Я немного занят». «Дай угадаю», — протянул Ларох. «Наверное, ты кого-то потерял. У этой леди рыжие волосы и глаза цвета стали». «Ты что-то знаешь?» — подобрался Эрик. «Она у Кахира». «П...» почему он не сказал об этом?» — прищурился Рид. Его связали словом, но пропустили одну лазейку. Он обещал, что не скажет Страйгеру, но про меня ничего такого не было. Так что он сказал мне, а я говорю тебе. «Буду должен», — отрывисто сказал Страйгер. «Рид, откроешь доступ прямо отсюда?» «Без проблем», — пожал плечами темный. «А мы пока откроем новую бутылочку вина. Согласен, Ларух?» Орк кивнул, а как только Рид открыл портал и Страйгер исчез в нем, вздохнул. «Тащи свое вино. Выпьем за них, чтобы все было хорошо». «Он ее любит», — задумчиво сказал темный. «Неожиданно». Кахир сказал, что она в жутком состоянии после всего произошедшего. «Кстати, а где он? Раз уж пьем, то пусть присоединяется». «Ты сегодня сама гостеприимность», — хмыкнул Ларух. «Соскучился по гостям», — усмехнулся Рид. «Где двое, там и трое. Тем самым каждый из нас проследит за другим, чтобы не лезли помогать им выяснять отношения». Мне было плохо. Точнее, хреново так, как никогда в жизни. Я уже не пыталась заставить себя думать, что все будет хорошо, потому что знала — не будет. Сейчас я еще держалась. Уверена, стоит мне вернуться домой, я буду делать вид, что в порядке. Вот только неизвестно, когда я смогу вернуться к нормальной жизни. Да и будет ли это жизнью или просто существованием. В любом случае, у меня нет других вариантов. Отпуск подошел к концу, курортного романа не получилось, душа в клочья, а сердце в дребезги. Я чужая здесь и никогда не стану своей. Можно пытаться изображать из себя аристократку, но я не была ей, а золушки выходят замуж только в сказках. В реальности они чистят очаги до конца жизни, к тому же добрая фея не дарит им платья. Принцы женятся из соображений выгоды и блага государства на девушках их круга. Попаданки не влюбляют в себя лордов империи или королевства, а магический дар не возникает на пустом месте. Я просто оказалась не в том месте и не в то время. Теперь наступил момент вернуть все на круги своя. Вздохнув, я поняла, что вода в ванне остыла, и медленно вылезла. Завернувшись в большое полотенце, подошла к краю комнаты и села, свесив ноги. Звездная ночь была прекрасной. Чернильно-синий, с яркими мерцающими звездами, а круглая луна светила достаточно, чтобы не нуждаться в дополнительном освещении. В другое время, оказавшись в подобном месте, я бы прыгала от восторга, постаралась бы исследовать незнакомый мне мир, а так... просто грустно и так тошно, что хочется удавиться. Я старалась заставить себя думать, чем нужно будет заняться в первую очередь. Поиск квартиры, работы и психиатра. Не уверена, что смогу справиться самостоятельно. Хотя последнее отпадает, если я не хочу навесить на себя ярлык ненормальной. Перед глазами вновь всплыло лицо Страйгера. Как он смотрел на меня в камере. На глазах вновь выступили слезы. Черт возьми, я когда-нибудь заткну этот фонтан. Шмыгнув носом, я медленно поднялась и направилась на другую половину спальни, по-прежнему не включая свет. Сев на край кровати, погладила рукой мягкие простыни и вздохнула, на мгновение представив, насколько романтично было бы провести здесь ночь с любимым человеком. Одной спать в подобном месте казалось кощунством, но я была одна. Звезды не станут мерцать сильнее, потому что глаза будет застилать поволокой страсти. Ветер не обдует разгоряченную кожу. А еще я никогда не испытаю, каково это быть на седьмом небе от счастья. Потому что вот оно, седьмое небо, а счастья нет. Я никогда не встречу больше никого, от кого сердце забьется так же, как от Эрика Страйгера, ибо он останется в своем мире, а я буду в своем. Да и рыжий пьющий фей больше никогда не ошибется миром и не решит, что меня можно использовать в своих целях, а на самом деле даст мне возможность найти любовь. Забравшись на край кровати, я сначала лежала на спине, наблюдая, как где-то далеко наверху сгорают метеориты, оставляя на небе росчерки, а потом свернулась клубочком, обняла подушку и зарыдала, заглушая ею же все звуки. Мне просто было плохо. Мне почти удалось задремать, когда слух уловил тяжелые шаги. Подняв голову, я увидела, как через проем в двери показалась полоска яркого света. «Ник, ты спишь?» — тихо спросил Бран. «Уже нет», — буркнула я. «Можно войти?» «Насколько я вижу, ты уже это сделал», — заметила я, садясь на кровати и подтягивая простыню. «А, ну да». Рыжий, который за время непродолжительного разговора успел пройти половину расстояния от двери до кровати, остановился в метре от меня. «Что я хотел? Помнишь наш договор, Кристалл? Просто чтобы ты не говорила, что я такой гад. Так вот, ты их в ту ночь оставила в баре, где мы пьянствовали». Он протянул мне несколько свернутых листов бумаги и призму. Я медленно забрала их, не понимая, зачем они мне теперь нужны. Но если Кристалл отбросила в сторону, то любопытство взяло верх, и бумаги я развернула. Бран любезно подсветил мне огненным шариком, и когда я прочитала, что по договору этот фей гарантировал мне безопасность и все блага мира, включая великолепного мужчину, усмехнулась и швырнула договор на пол. «Хочешь выпить?» Бран продемонстрировал мне бутылку и извиняюще улыбнулся. «С тобой это чревато», — покачала головой. «Что тебе нужно? Ты готов отправить меня обратно?» «Пока нет», — вздохнул он. «Надо проветриться немного». «Зачем пил?» — задала резонный вопрос. «Чтобы унять совесть», — буркнул он. Не спрашивая разрешения, он сел на край кровати и сделал еще один глоток прямо из горлышка. «Пьянство — зло. Что тебе нужно?» — повторила вопрос. «Хотел извиниться». «Да ладно», — усмехнулась я. «Мне кажется, тебе это чувство незнакомо». «Ник, не добивай!» — попросил он. «Мне правда хреново, что я втянул тебя во все это. Хочешь, сделаю так, что ты это все забудешь?» «Нет». Забрав бутылку у Брана, я сделала глоток и закашлялась. «К тому же ты оказался прав, когда говорил, что подгонишь мужика, который Киру и в подметке не годится. Хотя роман закончился, не успев начаться, этого мужчину я никогда не смогу забыть. Да я не хочу». «Знаешь, я ведь преподаю боевую магию», — задумчиво заявил Рыжий. «В этом году у меня выпускается одна студентка. Талантливая девочка. Я ее сманил из другого университета. Но суть не в этом. Она всегда мечтала иметь воплощенного духа. Не буду углубляться в определение, но, чтобы стало понятно, это магический защитник. Обычно в форме животного. Понимаешь? Она мечтала об этом много лет, но получить могла только в особом случае. В результате она доказала, что достойна такого дара, и я сделал все, чтобы она его заполучила. Хотя, признаться, как она с ним обошлась, меня удивило, но к делу это не относится. Так вот, ты достойна подобного не меньше ее». «Не понимаю, к чему ты это говоришь», — перебила я его. «Хочешь вручить мне этого твоего духа в подарок?» «Ты не знаешь, что с ним делать», — хмыкнул он. «Я про другое. Ник, ты хочешь быть со Страйгером? По глазам вижу. И мне даже не надо залезать тебе в мозги. Я могу это устроить. Останешься здесь жить. Будешь леди на законных основаниях». «Залезешь ему в голову?» — прищурилась я, а когда Бран кивнул, добавила. «Заманчиво. Только... вот только я никогда на такое не соглашусь». «У тебя все еще есть заветное желание», — улыбнулся он. «Как я уже говорил, в рамках нескольких миров я практически бог. Даже два желания. Бездна тебя дери, Ника! Я не могу видеть, как ты плачешь, и чувствую себя полным засранцем, потому что знаю, что виноват в твоих слезах». «Все в порядке. Я справлюсь. Пройдет время, и все будет хорошо». «Твою мать, Ника!» «Не трогай мою мать!» «Лучше скажи, как обошлась твоя студентка с даром?» Спросила я, лишь бы сменить тему разговора. «Сделала из него подарок для мужа», — хмыкнул Бран. Спальня по-прежнему освещалась лишь луной, но за время разговора глаза привыкли к темноте, поэтому я увидела, как Рыжий улыбнулся, а его голос стал мягче. Не знаю, кто была его студентка, но он относился к ней по-отечески, наверное. «Для любимых ничего не жалко», — заметила я. «Ник, я хочу что-нибудь сделать для тебя!» Снова завёл пластинку Рыжий. «Тогда заканчивай дышать на меня перегаром и дай поспать!» — разозлилась я. «Ты сильная, Ника!» — покачал он головой. «Но порой стоит побыть слабой! В этом нет ничего зазорного!» «Уйди, а!» Я отвернулась, чувствуя, как глаза наполняются слезами. «Слабой, ага! Слабой можно быть только с тем, кому доверяешь!» Кто не рассмеётся, не осудит, а просто прижмёт к груди. Ему даже не надо ничего говорить. Хватит объятий. «Ник, ты плачешь?» «Иди к чёрту!» — шмыгнула носом. «Теперь мне ещё хуже», — заявил он. «Чтоб твоего страйгера демоны поджарили на завтрак!» «Хватит про него говорить!» Это был какой-то кошмар. Я отчаянно пыталась успокоиться, но водопровод опять прорвало. Когда Бран положил мне руку на плечо, я дёрнула им, стараясь скинуть чёртову конечность, но Рыжий не отреагировал. Наоборот, устроился на кровати поудобнее и обнял так, что лицо оказалось прижато к его груди. «Ну хватит, всё будет хорошо». Чёртов Рыжий делал именно то, в чём я нуждалась. Вот только мне был нужен другой. Темноволосый, черноглазый, слишком часто хмурый и правильный до ужаса. Осознав это в очередной раз, я заревела ещё громче. «Ника!» Постепенно я успокоилась, продолжая тихо всхлипывать. Бран вздохнул, отстранился и обхватил моё лицо ладонями. «Слезоразлив закончился?» — поинтересовался он. «Да!» — вздохнула я. «Умница!» — улыбнулся он. «Выдал бы конфетку, но их нет. Могу предложить только вино. Ник, всё будет хорошо. Бог гарантирует». «Самомнение у тебя невероятное», — протянула я. «Вероника». Мужской голос прозвучал одновременно с включением света. Я застыла, затем невольно заморгала, привыкая к яркому освещению, а затем осознала, чей голос слышу. Медленно повернув голову, я увидела страйгера и машинально подтянула простыню повыше. Резкий выдох, глубокий вдох и желание спрятаться. «Руки убрал?» «Это уже режиму». «Какие мы нервные!» — хмыкнул Бран, но сказанное сделал, поднялся с кровати и лениво добавил. «Кахир, трепло!» «Ты кто такой?» — ледяным голосом спросила лорд, и я ахнула, увидев, как на кончиках его пальцев появилось сияние. «Ник, ну что, скажем ему?» Рыжий повернулся ко мне и подмигнул. «Это Бран», — пробормотала я. «Бран», — повторил Эрик. Переводя взгляд с одного на другого, я понимала, как всё выглядело со стороны. Точнее, как всё увидел страйгер. Двусмысленная ситуация. Я в простыне на кровати, Бран сидит рядом, обхватив моё лицо. «Вот чёрт!» «Это не то, что ты подумал!» Выпалила я и осеклась. «Боже мой, как я могла такое ляпнуть? Дура! Вот дура и есть!» «Почему же? Всё предельно ясно!» Заметил он, подошёл к кровати, взял многострадальную бутылку и сделал глоток. Я снова замерла, не зная, как реагировать. Одно мне было известно точно. Когда внутри всё бурлит от ярости, каждая секунда, когда ты сдерживаешь это в себе, приведёт к грандиозному срыву. Рыжий не мог не понимать этого. Так почему он ведёт себя так, словно между нами близкие отношения? «Когда ты возвращаешься домой?» — поинтересовался страйгер, подойдя к столику возле окна и достав оттуда графин с чем-то явно покрепче вина. «Завтра», — пробормотала я, наблюдая, как он наливает себе напиток коньячного цвета и делает глоток. «Пришёл проводить?» — хмыкнул Бран. «Мне захотелось убить рыжего». «Уйди», — тихо попросила я. «Страйгер, ты слышал?» «Нет, Бран, ты уйди», — жестко сказала я. «Ты уверена?» «Абсолютно». «Я буду внизу», — заявил он. Проходя мимо лорда, он смерил его взглядом. Дверь закрылась тихо, но мне показалось, что прогремел гром. «Зачем ты здесь?» — прошептала я, стараясь не думать, как глупо выгляжу, сидя на кровати. «Не знаю», — признался Страйгер и после небольшой заминки добавил. «Верая арестована. Она сейчас у Рида». «Хорошо. Значит, Карла отпустят?» «Непременно». Эрик допил свой напиток и плеснул в бокал новую порцию. «У него ведь все будет хорошо?» «Наверное», — пожал он плечами, а затем взглянул на меня. Сердце учащенно забилось, а в горле образовался комок. Не знаю, что пил Страйгер, но мне срочно требовалось что-то алкогольное. Если не для расслабления, то для храбрости точно. «Ты, наверное, соскучилась по дому?» — неожиданно спросил он. «Здесь все для тебя чужое». «Иногда чужое может стать ближе, чем то, с чем знаком с детства», — тихо сказала я. «У нас говорят, что дом там, где тебя ждут». «У нас тоже есть такая пословица». «Бран говорил, что к вам часто попадают иномерянки, и некоторые выражения входят в обиход», — улыбнулась я. «Бран», — усмехнулся Страйгер. «Знаешь, Вероника, я сейчас пытаюсь понять, почему нахожусь здесь. Но ответа у меня нет. Наверное, мне лучше уйти». «Ты этого хочешь?» «Нет. Но я знаю, что так будет правильно». Эрик приблизился, медленно поставил бокал на столик и пристально взглянул на меня. Затаив дыхание, я смотрела на него, словно заворожённая, пытаясь понять, что произойдет дальше. Почему-то я думала, что он сейчас сядет на кровать, обнимет меня, поцелует. Но он... Чёртов Страйгер взял меня за руку, прижался к ней губами так нежно и томительно, что я затаила дыхание. А затем отпустил ее и отошел назад. «Желаю вам счастья, миледи, и приношу извинения, если где-то и как-то обидел вас». Кривовато улыбнулся он, развернулся и вышел. С минуту я сидела, не понимая, что вообще происходит. Это был даже не шок. Казалось, что кто-то загнал мне кол прямо в сердце. Боль была настолько адской, что у меня потемнело в глазах. Может, это инфаркт, и этим все закончится? Вот так, глупо и нелепо. По щекам снова потекли слезы. Какая же я дура! Он ведь пришел. Да, застал нас с Рыжим в дурацкой ситуации, но ведь пришел. Возможно, это что-то значит. Он ведь правильный, как не знаю кто, поэтому так себя вел. А наш разговор... Буду откровенна, я хотела, чтобы он остался, потому что нам надо было поговорить и все выяснить, а мы вели себя... Вскочив с кровати, я схватила стакан и залпом опрокинула в себя то, что пил Эрик. На глазах вновь показались слезы, но на этот раз от того, что у меня не получилось сразу перевести дыхание. Плотнее закутавшись в простыню, я подошла к двери и на миг застыла. Черт возьми, да что я делаю в конце концов? Все, поезд ушел. Точнее, Страйгер. У меня был шанс, пока он находился в комнате. Отныне он упущен. Все кончено. Да, Вероника, имей силы признать, что ты влюбилась в мужчину, которому ты не нужна. Он ясно дал тебе это понять, что в подземелье, что минуту назад вот в этой комнате. Развернувшись, я выключила свет и направилась обратно к кровати. Сейчас еще выпью, свернусь калачиком и поплачу. а потом позову Рыжего и попрошу отправить меня обратно, и отговорок больше не приму». Раздавшийся грохот с первого этажа заставил подпрыгнуть от неожиданности. Нахмурившись, я пыталась понять, что именно уронил Бран, но звук последующих ударов принёс совсем другие подозрения. «Нет!» На раздумье ушло меньше секунды. Придерживая на груди чёртову простыню, я бросилась вниз, едва не навернувшись на лестнице. А когда оказалась в гостиной, то стала свидетельницей драки. Это было какое-то безумие. Страйгер и Бран обменивались ударами, то один, то другой периодически падали на мебель, ломая её, и совершенно не обращали внимания на меня. Когда в руке Рыжего появился радужный шар, и он запустил его в Эрика, я не выдержала и закричала. Словно во сне наблюдая, как шар попал Эрику в грудь, у меня перед глазами появились чёрные точки, а сердце едва не выскочило из груди. Даже не будучи магом, я понимала, что после такого удара выжить невозможно. Малодушно зажмурившись на несколько секунд, я открыла глаза и увидела сияние. Магия Страйгера медленно поглотила то, чем запустил в него Бран. «Прекратите немедленно!» Заорала так, что, кажется, сорвала голос. По крайней мере, когда я попыталась сказать что-то ещё, из горла вылетел лишь хрип. Бой закончился в ту же секунду. Страйгер бросился ко мне. Вовремя, потому что в этот момент ноги подкосились, и я едва не упала на пол. «Вероника, всё хорошо?» Эрик провёл пальцами по моей щеке, но сразу же отдёрнул руку. Нервно выдохнув, я поднялась. Лорд хотел помочь, но я не позволила. «Хватит, я больше не могу выносить эти качели. И всё же в произошедшем я тоже виновата». «Бран, ты говорил про заветное желание». Прохрипела я, радуясь, что голос всё же повинуется. «Всё что угодно, детка. Только помни, что если просить, то по-крупному. Желать надо того, чего не сможешь получить или сделать самостоятельно. Или не просить вовсе». «Хорошо». Я усмехнулась, припомнив то, о чём он рассказывал в спальне. «Я хочу, чтобы Эрик был счастлив». «Зачем это тебе?» «Не знаю», — улыбнулась я. «Я просто этого хочу. А теперь я пойду наверх. Как закончишь и будешь готов вернуть меня домой, то заходи. Но до той минуты видеть тебя не желаю». Развернувшись, я поднялась по лестнице, сумев не обернуться, чтобы ещё раз взглянуть на лорда. Всё закончилось. «Скоро я буду дома». Закрыв дверь в спальню, я налила себе бокал того пойла, что выпила до этого, устроилась на краю кровати и прислонилась спиной к колонне. Отпуск закончился. Завтра, а может, уже сегодня, я вернусь в реальность. Не сумев сделать даже глотка, я лишь грела напиток в ладонях и задумчиво смотрела на звёздное небо. Зрелище немного успокаивало, хотя что толку? Когда дверь открылась, если судить по полоске света, и послышались тяжёлые шаги, я не обратила на них никакого внимания. Это всего лишь свидетельство, что местный бог исполнил моё желание, хотя непонятно как, и теперь пришёл за мной. Что сказать? Оперативно. Когда он забрал у меня из рук бокал, я всё равно не повернулась. На этот раз специально. Просто знала, что если сейчас увижу эту наглую рыжую морду фея-алкоголика, то подпорчу её основательно. Не знаю как, но сделаю. «Есть проблема с исполнением твоего желания». Я вновь застыла, услышав тихий голос. Всё ещё не в силах посмотреть в сторону, я пыталась убедить себя, что мне это кажется. «Какое?» — прошептала я. «Для того, чтобы оно исполнилось, нужна определённая девушка», — заметил Страйгер. «Равена ждёт», — усмехнулась я, посмотрев на него. Эрик в этот момент как раз сел рядом. «А при чём здесь она?» — нахмурился он. «Разве она не твоя постоянная любовница?» «Равена моя воспитанница, и ничего, кроме братских чувств, я к ней не испытываю». — сообщил он. «Повтори», — попросила я. «Она моя воспитанница». Снова повисла тишина. Черт возьми, мы сидели как два незнакомца. Точнее, кружили, как бойцы на ринге, узнавая соперника. Снова. «Зачем ты здесь?» — снова спросила я. «Мы начали со лжи», — задумчиво сказал он. «Хотя эта ложь помогла нам не только встретиться, но и узнать друг друга. Скажу откровенно, понять, что тебе врут, причем с самого первого дня, оказалось очень неприятно. Я взрослый и довольно гордый человек, Вероника. Но сейчас мне плевать на мое положение, статус и гордость. Я хочу, чтобы ты осталась со мной. В этом мире. В моем доме. В моей кровати». «На положении кого?» С горечью усмехнулась я, услышав последнее предложение. «Я оскорбил бы тебя, предложив нечто меньшее, чем роль моей жены». «Зачем тебе это?» Я затаила дыхание, отчаянно молясь всем известным мне богам, чтобы он сказал то, в чем не могла признаться сама. «Потому что я люблю тебя», — прошептал он, уставившись на небо, словно опасаясь посмотреть мне в глаза. «Я прошу тебя остаться и надеюсь, что твой интерес ко мне перерастет во что-то большее». «С чего ты решил, что у меня к тебе всего лишь интерес?» «Ты не говорила об ином». «Ты тоже. Черт, мы снова говорим не о том, что надо. А ведь человек только что признался мне в любви. Понятное дело, на такие признания обычно отвечают иначе, а не устраивают допрос. Я не буду скрывать, что ты меня обидел». Страйгер начал подниматься, но я схватила его за руку. «Эрик, мне плохо без тебя. Я тоже тебя люблю, но чертовски боюсь снова ошибиться». «Тише». Он перехватил мою руку и потянул на себя. «Самое главное мы выяснили, а в остальном доверься мне». «Но...» «Вероника, ты же хочешь, чтобы твое желание исполнилось?» Я кивнула. «Сделать меня счастливым можешь только ты». Страйгер привлек меня к себе, а через мгновение я ощутила нежный поцелуй. Сердце встрепенулось, доказывая, что оно вовсе не глупое и правильно сделало выбор. Но думать о чем-либо совершенно не хотелось. Я таяла, подобно воску в сильных руках, ноги подгибались, не в силах противостоять буре, медленно охватывающей тело, а из головы вылетели все мысли, кроме одной. «Я хочу быть с этим мужчиной. Да, я люблю его, доверяю. И, черт возьми, я согласна на все его предложения, а с последнего готова начать прямо сейчас». Эрик подхватил меня на руки и отнес на кровать. Запрокинув голову и взглянув на ночное небо, я невольно улыбнулась. Судя по всему, мой момент счастья на седьмом небе все же наступил. А потом Эрик снова поцеловал меня. И весь мир перестал существовать, отразившись звездным небом в черных глазах того, кого я любила.